Тайная жизнь великих писателей. Льюис Кэрролл. Родился 27 января 1832 года. Умер 14 января 1898 года. Национальность. Англичанин. Знак зодиака. Водолей. Главные произведения. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Современники и соперники. Эдвард Лир. Габриэль Россетти. Альфред Теннисон. Литературный стиль. Вычурный, насыщенный игрой слов. Мудрые слова. Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти. Льюис Кэрролл вдохновил на создание психоделического рока куда больше музыкантов, чем любой другой писатель за всю историю литературы. Вспомните, например, композицию «Белый кролик» группы Jefferson Airplane или песню Beatles «Я морж», или весь альбом Донована «Харди Гарди Мэн». И все это благодаря человеку, который, скорее всего, никогда в жизни не пробовал наркотики, не заводил серьезных отношений с женщинами и большую часть жизни читал лекции по математике. Ну и, конечно, он еще создал одну из самых любимых в мире героинь детских книжек. Задолго до появления Алисы Чарльз Людвидж Додсон, настоящее имя Кэрролла, был стеснительным заикой, сыном викария из деревни Дарсбери. Третий из 11 детей в семье, он очень рано сделал первые шаги в литературе. Даже окончив Оксфордский колледж и получив степень магистра по математике, Чарльз продолжал писать юмористические стихи и иногда публиковал их в Comic Times. Решив не смешивать свою математическую карьеру с литературной, Чарльз придумал себе псевдоним «Льюис Кэрролл», поменяв местами свои имена и переведя их на латынь, а затем обратно на английский. Эта замысловатая и остроумная игра слов вскоре стала фирменной чертой его писательского стиля. Высокий, худощавый и довольно симпатичный Кэрролл жил как чуждый всех мирских благ ученый аскет. Помимо науки, его единственными увлечениями были сочинительство и фотография. В 1861 году Доджсон принял младший духовный сан диакона, непременное условие для того, чтобы стать членом колледжа. И это подразумевало, что он станет английским священником. Однако что-то удерживало Чарльза от того, чтобы полностью раствориться в служении Богу. В своих дневниках он писал о преследующем его ощущении собственной греховности и вины. Однако непонятно, это ли чувство мешало ему окончательно перейти в священники или что-то другое. При всем том, он оставался добропорядочным сыном церкви. Известно, что, посетив Кельнский собор, Чарльз не смог удержаться от слез. Другой примечательный факт из биографии Кэрролла – он не раз покидал театр во время спектакля, если на сцене что-то оскорбляло его религиозное чувство. В 1862 году Кэрролл отправился на лодочную прогулку в компании друзей. Там была и Алиса Лидл, десятилетняя девочка, с которой у писателя завязалась необычайно близкая дружба. Большую часть поездки Кэрролл развлекался тем, что рассказывал сказку, в которой Алиса была главным персонажем, и которую девочка потребовала обязательно записать. Первоначально сказка называлась «Приключения Алисы под землей», но потом Кэрролл переименовал ее в «Алису в стране чудес». Книга была издана в 1865 году и имела огромный, прямо-таки ошеломляющий успех. А в 1871 году последовало продолжение «Алиса в Зазеркалье», наполненное такими безумными персонажами, как «Болванщик», и такими бессмысленными, но веселыми стихами, как «Бармаглот» или «Морж-плотник». История про Алису сразу завоевала массу поклонников среди читателей всех возрастов. Застенчивый Чарльз вмиг превратился в известного всему миру детского писателя Льюиса Кэрролла. Хотя он по-прежнему находил время для написания математических трактатов, которые сплошь были скучными и сухими, за исключением занимательного научного памфлета «Динамика частицы», увидевшего свет в 1865 году. В последние два десятилетия своей жизни Кэрролл продолжал сочинять, фотографировать, изобретать и размышлять на темы математики. Сделанные им фотопортреты, по современным оценкам, явно опережали свое время. А вот его модели, главным образом маленькие девочки, ставят перед биографами ряд до сих пор нерешенных вопросов. Кэрролл, вне всякого сомнения, был большим оригиналом. Образ его жизни никак нельзя назвать стандартным. Кэрролл так и не женился, и, если верить отзывам современников, вообще не заводил длительных отношений ни с одной взрослой женщиной. Писатель умер в 1898 году от бронхита, оставив после себя целую череду красочных персонажей, удивительных историй и головоломных игр со словами, которые по сей день служат источником вдохновения для писателей, музыкантов и ребятни всего земного шара. Мастер на всякие штучки. Кэрролл был не только автором одного из самых популярных произведений детской литературы. Он был еще и фанатом технического прогресса, помешанным на изобретательстве. Среди его изобретений – электрическая ручка, новый бланк для денежных переводов, трехколесный велосипед, новый метод выравнивания правого поля на печатной машинке, один из первых вариантов двухстороннего выставочного стенда и мнемоническая система для запоминания имен и дат. Кэрролл был первым, кто выступил с идеей печатать название книги на корешке, чтобы нужное издание было легче отыскать на полке. Слова, придуманные Кэрроллом путем комбинирования двух других слов, до сих пор активно употребляются в английском языке. А еще Кэрролл – большой любитель загадок и головоломок. Придумал немало карточных и логических игр, усовершенствовал правила игры в нарды и создал прототип игры Скрэбл. Медицинское чудо. Слухи, что Кэрролл принимал воздействующие на психику наркотики, сильно преувеличены. Но даже если бы это было правдой, кто, зная историю болезни писателя, стал бы его винить? Вы бы тоже захотели избавиться от боли, если бы страдали болотной лихорадкой, циститом, люмбаго, фурункулезом, экземой, синовитом, артритом, плевритом, ларингитом, бронхитом, эритемой, катаром мочевого пузыря, ревматизмом, неврологией, бессонницей и зубными болями. Все эти недуги были в разные времена обнаружены у Кэрролла. Помимо того, его мучили жестокие хронические мигрени, сопровождающиеся галлюцинациями. Он видел, например, движущиеся крепости. Добавим к этому заикание. Возможно, гиперактивность и частичную глухоту. Но разве не чудо, что Кэрролл при этом не был заядлым курильщиком опиума? Хотя, кто его знает, может, и был. Ох, бедная моя голова. Не исключено, что приключения Алисы были побочным эффектом сильных головных болей. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие в 1999 году статью в британском медицинском журнале «Lancet», где были проанализированы галлюцинации во время приступов мигрени, описанные в дневниках Кэрролла. Повторяющие образы встречаются в его записях за несколько лет до перевода издания «Алисы в стране чудес». И это подтверждает предположение, что как минимум некоторые из приключений Алисы основывались на видениях Кэрролла во время мигрени. «Простите, я вас не раздражаю?» Помимо всех прочих проблем со здоровьем, Кэрролл, судя по всему, страдал синдромом навязчивых состояний. Он был ужасно мелочен и дотошен. Прежде чем отправиться в какое-нибудь путешествие, пусть даже совсем короткое, он изучал маршрут по карте и вычислял, сколько времени займет каждый из этапов пути, ничегошеньки не оставляя на волю случая. Затем он подсчитал, сколько денег ему понадобится, и раскладывал нужное количество по разным карманам, чтобы заплатить за проезд, дать на чай носильщику и купить еду и напитки. Когда заваривали чай, Кэрролл требовал, чтобы чайные листья настаивались ровно 10 минут, ни секунды больше и ни секунды меньше. Его гипертрофированная любовь к придумыванию и соблюдению всевозможных правил распространялась и на окружающих. Устраивая у себя праздничный ужин, Кэрролл рисовал табличку рассадки гостей, а потом записывал в своем дневнике, что съел каждый из них, чтобы людям не приходилось слишком часто есть одно и то же. Как-то, посетив библиотеку, он оставил в ящике для предложений записку, в которой обрисовал более совершенную систему расстановки книг. Однажды он упрекнул собственную племянницу за то, что та оставила на стуле раскрытую книгу. Он даже поправлял других писателей, если находил в их произведениях незначительные математические ошибки. Тем не менее, подобно многим другим оригиналам, Кэрол каким-то образом умудрялся обставить все так, чтобы его недостатки казались людям милыми причудами. Его постоянные придирки вроде бы никого не раздражали. Спросите у Алисы. Уж сколько лет прошло после смерти писателя, а его все еще продолжают подозревать в педофилии. Был ли он в действительности педофилом? На сей счет идут ожесточенные дебаты. То, что Кэрол испытывал к девочкам особую привязанность, очевидно. Он сделал сотни фотографий юных леди, порой в обнаженном виде. Нет ни одного снимка, который запечатлел бы какую-либо явную сексуальную сцену. Тем не менее известен случай, когда мать одной из девочки не на шутку перепугалась, узнав, что съемка малолетней будет происходить без участия компаньонки, и отказала Кэролу в фотографическом сеансе. Особенно близкие отношения связывали Кэрола с Алисой Лиддл, прототипом главной героини Алисы в «Стране чудес». Однако в 1863 году их дружба резко оборвалась. Никто не сможет с точностью сказать, почему. Страницы Кэроловского дневника за этот период позже были вырваны и уничтожены семьей писателя. Возможно, чтобы защитить его репутацию. Интерес Кэрола к фотографии тоже иссяк внезапно. В 1880 году, прибавьте к этому записи в дневнике, где писатель говорит о мучившем его всю жизнь сознании собственной греховности и вины. Что за вина, он не уточняет. Происходило ли на съемках что-либо помимо фотографирования? Иные из биографов Кэрола последнее время утверждают, что писатель был всего лишь реальным воплощением Вилли Вонки. Невинным мужчиной и ребенком, который был очарован детьми, но не причинял им вреда и не испытывал к ним сексуального влечения. В самом деле не осталось никаких доказательств, что Кэрол хотя бы прикоснулся к какой-то из своих моделей с непристойным намерением. Один только белый кролик знает правду.